Безвластие и оккупация. Москва капитулирует. Самые влиятельные бояре, таких было семеро, сами себя назначили правительством, которое так и называют – Семибоярщина. В ее состав вошли князь Федор Мстиславский, князь Василий Голицын, Иван Романов, брат Филарета, князь Иван Воротынский, князь Андрей Трубецкой, князь Борис Лыков и Федор Шереметьев. Они были вынуждены во всем советоваться с патриархом Гермогеном. В хронографе сказано, что Семибоярщина два месяца власти насладишася, но наслаждаться было особенно нечем. Власть странного органа распространялась только на столицу, притом весьма условно. Время было потрачено на споры из-за кандидатуры царя. Пока бояре интриговали, к востоку от города ждал Лжедмитрий, а с запада разбил лагерь Жалкевский. В течение месяца над трупом государства шла торговля, в которой участвовали три стороны – самозванец, интервент и кучка ни в чем между собой несогласных узурпаторов. Московская площадь скорее симпатизировала тушинцам. Люди побогаче боялись казаков и склонялись к Владиславу. Семибоярщину не поддерживал никто. Главные игроки пробовали договориться между собой без посредника. Лжедмитрий посулил Сигизмунду контрибуцию в 300 тысяч злотых, ежегодные выплаты по 100 тысяч в течение 10 лет и 15 тысяч войска для войны со Швецией. Король в ответ предложил царюку город в своих владениях, Гродно или Самбор. Тушинский вор обиделся и ответил, что заберет себе Краков, а Сигизмунду, так и быть, оставит Варшаву. В общем, не договорились. В Москве же победила польская партия. Королевич Владислав представлялся меньшим злом. От буйных толп Лжедмитрия добра не ждали, а Жалкевский, по крайней мере, наведет в стране порядок. Теперь уже не тушинские, а московские бояре заключили с поляками договор, взяв за основу Смоленское соглашение от 4 февраля. Но все реформаторские статьи, не представлявшие для Жалкевского никакой ценности, из документа исчезли. Пропал пункт о карьерном возвышении за личные заслуги. Вычеркнули бояре и упоминания о заграничном учении. Зато вставили важное для себя условие о том, что иноземцы не должны ущемлять в чести московских князей и бояр. Гермоген дал свое согласие неохотно, и лишь после того, как его уверили, что королевич примет православие, на самом деле каждая сторона толковала пункт о вере по-своему. 17 августа 1610 года российское временное правительство признало царем Владислава. «Седьмочисленным же бояре московские державы и всю власть русские земли предаше в руце литовских воевод, оскудеше оба премудрые старцы и изнемогоше чудные советники», сетует автор хронографа. Уже через 10 дней чудные советники принесли Владиславу присягу в наскоро сооруженных шатрах близ польского лагеря. На завтра церемония продолжилась в Успенском соборе Кремля. Спешка объяснялась тем, что в Москве узнали о планах тушинцев ворваться в город силой, а отбиваться было нечем, и Семибоярщина нуждалась в защите. По всей стране были разосланы извещения, и множество городов послушно присягнуло царю Владиславу Жигмонтовичу.